Глава шестая. Не понимаю, почему вы меня избегаете. Мои письма остаются без ответа. Я вас не видел со дня заседания у Мартыновского. Один раз видел вашу спину, когда вы убегали по черной лестнице. Обижены? Объяснимся. Вот вас могут забрать в армию, и я не увижу вас. Пожалуйста, ждите меня сегодня. Очень важное для дела. Зная ваш прямой характер, уверен, не надуете. Подписано Ваш Кипарисов. Еще не забыв правил конспирации, я тщательно сжег записку на спичке. «А пепел съешьте», — вспомнил я любимую шутку Кипарисова. О, как давно это было! Словно не 3 недели назад, а в детстве, дорогом, глупом, приготовительном классе. Против воли любуюсь Митиным почерком, как из немецких прописей, готический. У Мити и в натуре готика чистота, звон, торжественность. Я отдернул пальцы, записка догорала. Осталось одно слово — характер, почерневшее, покоробленное. Посмотрим. Никто не знает моего настоящего характера, даже я сам. Разве Гуревич? Я улыбнулся. Мысль о сложности моего характера доставила мне удовольствие. Приходите, Кипарисов, я вас не надую, мы поговорим. Я стал раздражительно шагать по комнате. Нет, скажите, пожалуйста, кому я давал право третировать меня как школьника? Мне хочется судить о вещах просто, как поют песни, как играют в футбол. Зачем же я приневолил себя к марксистскому методу и обязан повсюду выискивать экономическую базу, товарные отношения, производственный процесс? Я явственно представил себе социалиста. Студент в очках, с курчавой бородкой, крадется сквозь дебри книг, сжимая в руке револьвер. Ах, боже мой, разве это все объясняет? А как совместить с марксизмом любовь к бильярду, вечера у Тамарки, страшное любопытство к жизни, то, что мне хочется иметь велосипед? Что можно и чего нельзя? Мне нужна такая вера, которая все объясняет, или мне не нужна никакая вера? «Бабушка!» — крикнул я, высунувшись из двери. «Я ухожу! Если ко мне кто-нибудь придет, пусть подождет!» Перед тем, как уйти, я накидал на стол книг. «Мы будем хитрить!» Мы сразу не раскроем карт. У нас серьезный противник. Вернувшись вечером, я узнал, что меня ждут. «Он сидит уже 1,5 часа, — сказала бабушка, — в твоей комнате без конца курит еще больше, чем ты. Чтоб ты был мне здоров, — прибавила она с силой, но шепотом, чтоб Бог в самом деле не услышал этой молитвы накануне призыва. Итак... Дедушка ворчал, оглядывая мое цветущее лицо. Я здоровел от распутства, как другие от деревенского воздуха. Волнуясь, я открыл дверь и увидел Гуревича. «Не ожидал?» — сказал он, щурясь. «Недоволен? Кого-нибудь ждешь?» И он с насмешкой прочитал. «Религия же есть сон человеческого духа». Это было из фейербаховской сущности христианства, которую я положил раскрытый на стол, приготовляясь к встрече с Кипарисовым. «Кому он нужен здесь сейчас, Гуревич? У меня мало охоты объясняться с Кипарисовым в его присутствии. И вообще, 3 человека, эта цифра совсем меняет атмосферу разговора. Начинается взаимная слежка, интриги, соперничество. 4... Опять другой счет. Настраиваешься на дружеский лад, на интимность старых приятелей, особую 4-угольную уютность разговора. 5 человек — новая ситуация. Самая нечетность цифры настраивает на споры. В обществе 5 вспыхивает дискуссия, ругатня, фракционность. Но не могу же я всего этого объяснить Гуревичу. Это мое, необязательное для других. Ах, все равно поздно уже. Я не успею выжить Гуревича. Слышны шаги, хорошо знакомые шаги Кипарисова. Я еле успеваю выбрать между суховатым «войдите» и радушным «пожалуйста». Кипарисов вбегает в комнату, как бы опережая собственный стук. Такая же у него повадка, летучая, шумная. «Сережа, вы хорошо выглядите», — сказал Кипарисов, оглядев меня. «Румяные щеки», — возмужал мальчик, — «только глаза печальные-печальные». Точь в точь, как когда-то. Всегда Кипарисов при встрече прежде всего брал меня за плечи и говорил, как я выгляжу. «Дмитрий Антонович», — сказал я с прежней нежностью, — «у меня тоска». Гуревич поднял руку. «Тоска», — сказал он, как бы недоумевая, — «вот болезнь, в которой каждый признается с охотой. Почему не признаются в триппере, в эпилепсии, в чесотке, в анонизме, в любви к мальчикам? Тоска — красивая болезнь». «Вы совершенно правы», — к моему удивлению сказал Кипарисов и с любопытством посмотрел на Гуревича. Я понял коварство Кипарисова. Он хотел вызвать Гуревича на откровенность. И действительно, подстегиваемый интересом к себе, тщеславясь и хитря, мой приятель принялся ораторствовать. «Сережу!» — восклицал Гуревич. «Увлек не социализм, а вы, Дмитрий Антонович. Ваше красноречие, ваша блестящая натура. Если бы вы были сионистом, он не стал бы сионистом, несмотря на то, что оба вы христиане. Я хорошо знаю Сережу. Его увлекают не теории, а люди. Романтика положения. Да-да, не возражайте. Он человек средней линии. Он человек без фокуса, без центрального интереса. Быть может, это от смешения рас, не знаю. У него эстетское отношение к жизни. Провинциализм сердца, Дмитрий Антонович. У Сережи очень сознательное отношение к жизни, вежливо возразил Кипарисов. Мне кажется, я тоже довольно хорошо знаю Сережу. Эти люди спорили обо мне, как если бы я был доктриной. Друг с другом они говорили с большой предупредительностью, со всеми формами официального почитания. Мой дорогой, позвольте обратить ваше внимание, как на публичном диспуте. То и дело они обращались ко мне с негодующими или саркастическими возгласами, не дожидаясь, впрочем, моего ответа, как это делают спорщики. Между ними я чувствовал себя неудобно. Каждый раз мне приходилось переключать себя на ток Митиной нежности и Сашиного цинизма, Митиной честности и Сашиного остроумия. Мне не удавалось вставить ни одного слова, меня забывали. Я уже имел не более чем историческое значение. От меня начался спор. «Какой же это социализм?» — кричал Гуревич. «Восьмичасовой рабочий день. Скажите, пожалуйста. Во-первых, наука доказала, что достаточно работать 4 часа в день, так что 8 часов в день уже не в интересах рабочих. А во-вторых, Сергею не место в вашей компании. Он сын дворянина, племянник графа, внук капиталиста. Социализм ему нужен, как зубы на заднице». Кипарисов покраснел, он не выносил грубых слов. Я знал это, Гуревич тоже знал это. Но по свойствам своим Гуревич был мягок и предупредителен с дураками, и, напротив, запальчив и извителен с талантами, умницами. «В разговоре со мной, с неожиданной злостью, — сказал Митенька, — покорнейше просил бы вас оставить свой сутенерский жаргон». Гуревич закашлялся. Теперь наступила его очередь краснеть. Он краснел усердно, кропотливо, исподволь. Он краснел, как маленькие, с потом, со слезами, с зудом в ушах. Я растерялся. В чем дело? Страшная догадка пришла мне в голову. Неужели Тамарка дает Гуревичу деньги? Какая гадость, если это так. «Ну, а как вы относитесь к существующему строю?» — спросил Кипарисов спокойнейшим голосом, как ни в чем не бывало. «Я хочу сказать, вы оба». Гуревич уже оправился. Его рябое лицо мгновенно выразило величайшую готовность удовлетворить любопытство уважаемого собеседника. «Может быть, это покажется вам глупым, Дмитрий Антонович?» — сказал он и посмотрел на Кипарисова притворно собачьими глазами. но политические проблемы, если они перевалили за 18-е столетие, не кажутся мне заслуживающими внимания, Дмитрий Антонович. Я хочу сказать, не кажутся нам. Ну что политика? Свобода слова, больничные кассы для рабочих, община отруба, мелко. Высот не ощущаю. Я хочу сказать, не ощущаем. Усовершенствование духа – вот проблема. Так я пришел к теософии. Я пришел к теософии через сон, Дмитрий Иванович. Я увидел удивительный сон. Мне хочется рассказать его. Я в то время изучал технологию металлов. Да, в политехникуме. Мне нужно было сдавать зачет. И вот мне стала сниться библиотека. Она стала мне сниться с редким упорством каждую ночь. Я видел книги, Дмитрий Иванович. Это было собрание редчайших книг. И все по технологии металлов. Каждую ночь я получал по книге. Я их читал, а проснувшись, злился. Что за ерунда? Голова моя была набита сведениями из этих книг. Я не мог отделаться от них. Они не забывались. Вдруг сон прекратился. И тут я узнал странную вещь, Дмитрий Антонович. Книги из сна были настоящими, реальными. Что может быть реальнее Амброзиуса, инструментальной сталь, или Валуева, свойства железобетона? Я потом разыскал их наяву. Я их держал в руках. Но они уже не нужны были мне, потому что я сдал зачет, блестяще сдал, на основании вычитанного во сне. Тут есть от чего взбеситься, Дмитрий Антонович. Я стал искать объяснение и нашел его в теософии. Не стану вам объяснять механизм этого события, Дмитрий Антонович, потому что теософия требует особого настроения ума, и в людях, к ней нерасположенных, способна вызвать по отношению к себе иронию. А это было бы мне неприятно. Нам неприятно. Но позвольте мне выразить уверенность, Дмитрий Антонович, что вы с вашим умом и чуткостью рано или поздно тоже придете к теософии. Правда, Сережа? Я ответил не сразу. Мне вспомнился теософский кружок, откуда меня с Гуревичем недавно выгнали за издевательство над Верховным Духом Вселенной. Я понял, что Гуревич и сейчас издевается над Кипарисовым, над его чистотой, мужеством, и что издевательство вообще является для Гуревича высшей ступенью человеческой мудрости. Но я тоже считал издевательство вершиной мудрости, и я сказал: «Да, конечно, мы теософы». Оба посмотрели на меня и опять повернулись друг к другу. «Вот видите, — сказал Гуревич, — я вам говорил. Правда, сейчас мы вышли из теософского кружка. Мы вообще не выносим никаких кружков и организаций. Почему? Там, где собираются люди одинакового цвета, скука всегда будет председательствовать, а глупость — вести протокол». Гуревич поднялся. Это была его манера уходить в выигрышном положении под эффектную фразу. Он только что вычитал ее из книги Людвига Берне, лежавшей у меня на столе. «Сережа, — сказал он деловым тоном, почти грубо, — не забудь, что мы сегодня ночью гуляем на балу. Предупреди Тамару и всех девчонок. Тебе завтра призываться, и дай мне, пожалуйста, денег 50 рублей. Он спрятал деньги и вышел, послав Кипарисову нежную улыбку. «Ну, как вам понравился, Гуревич?» — спросил я, словно между прочим. Митя ответил не сразу. Можно подумать, что ему неловко смотреть мне в глаза. «Бойкий человек», — сказал он наконец. «Остер, интересен. Но только...» Митя шевельнул пальцами, доставая из воздуха слово: «Сердечности нет. Понимаете? Души нет». «Души?» — вскричал я со злостью. «Вы говорите о душе. Вы! Не вы ли сами воспитали во мне ненависть к этому термину? О, я хорошо помню. Душа — это высшая нервная деятельность. Душа — это коллоидальное вещество. Душа — это аккумулятор химической энергии, превращение которой и выражается в явлениях жизни, как наиболее простых, так и самых сложных. Читайте Осборна, Сережа, говорили вы. И я читал. А теперь вы, материалист, биолог, говорите о сердечной душе. Разве аккумулятор химической энергии может быть сердечным? Нет, видимо, не я один переменился, Дмитрий Антонович. Значит, вы тоже знаете, что вы переменились, сказал Кипарисов странным голосом. Он встал и поправил очки. Утиное лицо его, милое, худое лицо, было задумчиво. «Я на вас не сержусь», — сказал я задорно. «Я знаю», — сказал Кипарисов. «Вы на себя сердитесь. До свидания». «А дело, Дмитрий Антонович», — пробормотал я, — «вы писали, что у вас ко мне дело». «Обойдется, Сережа», — сказал он и пошел к дверям. «Нет, как же, Дмитрий Антонович», — говорил я искательно и шел вслед, — «нельзя так, вы же сами написали». Я задыхался не от того, что делал большие шаги, а от того, что слезы, обидные мальчишеские слезы, поднимались к горлу. «Значит, мне не доверяют», — сказал я, превозмогая духоту, застрявшую в горле. Кипарисов остановился. «Кажется, он жалеет меня». «Что ж», — сказал он, — «если вы так серьезно, приходите сегодня к стомате. Там кое-кто будет». «Распределим работу». «Но вы не можете. Вы идете на бал?» «Нет. Отчего?» — пробормотал я. Кипарисов усмехнулся и стал спускаться по лестнице. «Дмитрий Антонович!» — крикнул я, перегнувшись через перила. «Я буду!» «Хорошо, Сережа!» — сказал Кипарисов и улыбнулся, стоя внизу, по-хорошему, по-прежнему. Оставшись один, я стал переодеваться медленно и с особой тщательностью. Холодный скользкий воротничок, противившийся галстуку, патентованные подтяжки, обращение с которыми требовало знания формулы рычагов, накрахмаленные рубашки, ломавшиеся на сгибах со склеротическим хрустом. Борьба с тугими надменными вещами выгоняла мысли, убогие мысли, которых я боялся. Я вспомнил Гуревича, среди талантов которого числилось умение одеваться. Свой старенький костюм он носил с непринужденностью щеголя. Вещи радовались, попадая к нему на плечи. Он заставлял вещи проявлять их лучшие стороны. Почему же с людьми у него было наоборот? Я покосился на часы. Да, время идет быстро, как всегда в таких случаях. Я принялся наводить порядок в комнате, хлопая дверцами шкафов, освобождал ящики. Я погрузился в пафос вспомогательных движений, например, как лучше сложить газету, чтобы ее удобнее было читать перед сном, в какой карман положить портмоне и в какой гребенку. Долго рассматривал маленькие трещинки на лаковой туфле, размышляя по поводу низкого качества кожи, явившегося, несомненно, как следствие мировой войны. Да, маникюр, я согласен, но полировать ногти для мужчин дурной тон. Хватит, довольно. Я гнусный лжец и лицемер. Стрелки часов поспешно приближались к 11. Час, когда собирается публика на бал и заговорщики на собрание. Решительно ничего больше не оставалось. Надевать и перекладывать. Комната выталкивала меня из себя. Я очутился на улице, расстроенный, колеблющийся и расфранченный. Пошел, держась у стен, как будто опасался предательского удара ножом в спину. Прохожие казались мне гигантами мысли и дела. Они уверенно шагали, зная цель и путь. «Почему же, — думал я, влезая в такси, — это так получается? Я знаю, что пойти к стомате хорошо, честно, и все-таки я иду на бал. Что это, мягкость моей матери или слабоволие моего отца?»